Бхагаван Шри Саты Сай Бабам, Дхарма Вахини, Поток праведности, глава 3. Основной порок. Никто не может избежать беспокойства до тех пор, пока будет сохраняться глубинное невежество. Смена занятий, вызванная желанием большего комфорта или потребностью удовлетворить те или иные приходящие пристрастия, не принесет длительного успокоения. Это похоже на попытку облегчить перемещение по темной комнате путем перестановки мебели. Если, однако, зажечь лампу, окажется, что по комнате можно свободно ходить без всякой перестановки. Нет никакой необходимости двигать мебель. В этом мире, окутанным мраком, трудно передвигаться, оставляясь правдивым, нравственным, миролюбивым, без того, чтобы не наткнуться на то или иное препятствие. Но как же тогда преуспеть в этом? Зажгите лампу. Пусть она высветит реальность, и в вашем распоряжении будет свет мудрости, джняны. Это разрешит все трудности. Вы сможете утверждать, что живете согласно дхарме. Но ваша основная ошибка состоит в том, что ваши действия не совершаются в духе преданности. Если бы они совершались в духе преданности, они были бы отмечены истинной печатью дхармы. Некоторые умные люди могут засомневаться и спросить, значит ли это, что мы можем убивать и причинять вред другим людям, прикрываясь именем Бога и посвящая свои действия Ему? Однако, как может человек посвящать все свои действия Господу и в то же самое время не соблюдать чистоту в мыслях, словах и делах? Любовь, невозмутимость, прямота, ненасилие – вот сопутствующие добродетели служителя Господня. Как могут жестокость и бессердечность сосуществовать с этими добродетелями? А чтобы обладать бескорыстием, самоотверженностью и духовным благородством, требуемыми для жизни, посвященной Господу, человек должен сначала обрести четыре ценности – правдивость, спокойствие, любовь и ненасилие. Если этого нет, ваша жертва стоит лишь номинальной. Действия, которые являются выражением дхармы, бессмертны, и только те, кто знает, что они бессмертны, могут совершать их. Это высочайшее предназначение человека. Вместо того, чтобы достичь его, он пытается совершать действия против дхармы. Люди повсюду снижают свой статус детей вечности, амрита путра, до статуса детей тщетности, анрита путра. Имея нектар в пределах досягаемости, они пьют яд чувственного удовольствия. Отвергая радость созерцания фундаментальной атмической реальности Вселенной, они впутываются во внешние украшения и в видимости этого объективного мира. Можно только оплакивать такую жизнь, захлестнувшую людей. Дхарма и Бхагавад-гита. Об этом говорится в Гите, глава 14, шлока 27. Брахману хи пратитха ахам амритасья авьяясьяча шашватсьяча тармасья сукхасья айкантикасьяча. Ибо я обитель бессмертного, неприходящего Брахмана, вечной дхармы и бесконечного блаженства. Именно эта бессмертная дхарма, амрита-дхарма, описана в Упанишадах, а так как Гита является сердцем Упанишад, то же самое подчеркивается и в Гите. Дхармический способ жизни – это само дыхание, это путь к самореализации. Те, кто идет по нему, дороги Господу. Он пребывает со всеми, кто правдив, чьи деяния исходят из дхармы. В этом причина, почему Гита учит Арджуну развивать определенные качества, которые помогают практике атмической дхармы. Они описаны в шлоках 13-20, 13-20, главы 12. Те, кто испил из глубины источника Гиты, помнят их. Самое важное из этих шлок следующее. Глава 12, шлока 20. Чтущие, возвещенный здесь путь дхармы, ведущие к бессмертию, преисполненные веры, имеющие меня высшей целью, благоговейны, дороги мне чрезвычайно. Какую великую идею передает нам эта шлока? Это исключительный стих в серии шлок, говорящих о качествах, которые необходимо развивать в себе людям. Они объединяют всю группу шлок под одним названием «Тармический путь к бессмертию». Господь провозглашает в них, что те, кто имеет эти качества, кто верит в Него как в единственную, конечную цель, кто беспредельно предан Ему, самые дорогие и близкие Ему. Обратите внимание на выражение «Тармья Амритам» – «Тармический путь к бессмертию», использованное здесь. Размыслите над ним. Почерпните из него вдохновение. Нектар божественной милости заслуживают только те, кто следует Тарме Господа. Простые люди верят, что они обладают преданной любовью, пакти, Господу, но они не задаются вопросом, а есть ли у Господа любовь к ним? Люди, которые стремятся узнать это, довольно редки. А на самом деле это истинная мера духовного прогресса. Один и тот же человек – начальник для своих подчиненных, сын для родителей, враг для своих врагов, муж для своей жены и отец для сына. Он играет множество ролей. Однако, если вы спросите его, кто он такой, он будет неправ, если как свою отличительную черту выдвинет только одно из этих взаимоотношений, так как любое из них относится к мирским связям и действиям. Это слова, указывающие на физическое родство или профессиональные отношения, название, относящееся к временному статусу. Это все равно, что сказать «я», «голова», «руки», «ноги» и так далее. Но все это только часть одной физической формы. Человек более реален, чем все эти статусы и части, и он за пределами имен и форм вложенных и скрывающих лежащего в основе всего брахмана. Человек говорит о себе «я». Поразмыслите как следует над этой сущностью. И познайте, кем в действительности является это «я». Атман не имеет формы. Если так трудно проанализировать и понять свою собственную сущность, как можете вы сказать с какой-либо определенностью судить о других сущностях? То, что вы имеете в виду, говоря «я» или «ты», относится к телу, к видимости. Они нереальны, они не есть сад. Атман един и неделим. Тарма, основанная на нем, является истинной тармой. Некоторые спрашивают: вы все говорите «Атман, Атман», что же является формой этого Атмана? Но откуда у Атмана возьмется форма? Он вечен, неизменен, бессмертен. Он – добро, справедливость, благодать. Он постоянен, чист. Он не может быть ограничен ничем конкретным, именем или формой. Он может быть познан духовной мудростью, которая возникает и проявляется через тело, обретенное в результате деятельности, кармадеху. Это тело имеет форму и имя, и поэтому в каждом действии тела вы должны проявлять тарму, основанной на осознании атмана, атмадхарму. Сказано, что атман не есть мужское или женское, он не бык, не овца, не лошадь, не слон, не птица, не дерево. Он за пределами таких классификаций. Эти различные особенности возникают на основе деятельности. Атман не подвержен модификациям. О нем можно сказать только одно, а именно то, что он есть. Итог и суть всего этого заключается в том, что атман – это абсолют. Парамартха – высшая цель. Все остальное – это частное, незначительное, ложное, нереальное, условное, отождествляемое. Возьмем, к примеру, паланкин. До того, как он обрел форму этого изделия, он был деревом, превращенным впоследствии в бруски, доски и, в конечном счете, в паланкин. С каждым изменением формы меняется и название. Сидя в паланкине, никто не скажет, что он сидит на брусках или на дереве. Объекты подвергаются изменениям, они не вечные, они не являются сад, реальными. Объекты можно различить только с помощью имени и формы, они могут быть описаны только через их особенности. Это от того, что они являются искусственными и временными. Что именно представляет собой стул? Это определенно видоизменение дерева, не так ли? Уберите дерево, и стул тоже исчезнет. Сосредоточьтесь на дереве, которое лежит в основе, и облик стула пропадет. Также обстоит дело и с дхармой. Дхарма, предписанная для варн, дхарма для четырех периодов жизни, ученичества, семейной жизни, уединения, отшельничества, эта дхарма – та дхарма – всего лишь видоизменение основной дхармы – дерева. подобно стулу, скамейку, паланкину и так далее. Обособленные предметы исчезают, как только вы глубоко погрузитесь в их природу. Вещественные, связанные с материальным миром, дхармы пропадают, и остается только дхарма, относящаяся к сознанию истинного «я». Атма-дхарма. Нет предметов мебели, остается только дерево как материал. Точно так же объективные дхармы исчезают, и лишь одна атма-дхарма сияет в своей неповторимой славе. Конечно, для земных занятий вещественные дхармы важны. Я не буду утверждать обратное. Как дерево превращается в мебель, затем используется, так и дхарма, основанная на осознании атмана, дхарма, основанная на спокойствии, шанти, или же на законе истины, сати, должны принять форму дхармы, семьянина, отшельника, дхармы сословий, дхармы для мужчин и женщин и так далее. Основа везде одна. Вещество одно и то же в каждой отдельной форме. Как можно пользоваться веществом? Его можно только преобразовать, трансформировать и называть разные модификации разными именами, когда они используются для разных целей. Можно видеть, как дхарма, основанная на атмическом сознании, разделяется на фрагменты и части для различных целей, точно так же, как дерево разрубается, распиливается и соединяется различными способами. Но, тем не менее, она остается дхармой, основанной на осознании атмана. До тех пор, пока различные системы дхармы происходят из одного и того же дерева, в этом нет ничего страшного. Помните, однако, что из мебели нельзя воссоздать первоначальное дерево. Применяйте атма-дхарму в сферах мирской деятельности, но не называйте мирские дхармы атма-дхармой. Это будет ложью по отношению к идеалу, к абсолюту. Дхарма – это. Дхарма – это путь морали. Путь морали – это свет. Свет – это блаженство, ананда. Дхарма отличается святостью, миром, истиной и стойкостью. Дхарма – это йога, единение, растворение. Дхарма – это истина, сатья. Ее атрибуты – справедливость, контроль над чувствами, честь, любовь, достоинство, доброта, вдумчивость, симпатия, ненасилие. Такова дхарма, которая пребудет в веках. Она ведет человека к вселенской любви и единству. Это наивысшая и самая полезная дисциплина. Все развертывание мира начинается с дхармы. Все в этом мире стабилизируется сатьей. Сатья неотделима от дхармы. Сатья – это закон Вселенной, который заставляет Солнце и Луну двигаться по своим орбитам. Дхарма – это веды и мантры. Это мудрость, которую они несут. Дхарма – это направление, путь, закон. Везде, где есть приверженность морали, можно видеть закон истины, сатья-дхарму, в действии. Бхагавата Пуране сказано: «Там, где дхарма, там Кришна». Там, где дхарма и Кришна вместе, там победа. Дхарма – это само воплощение Господа. Так как мир – это тело Господа, то мир – это только другое название для морального порядка. Никто не может отрицать этого ни сейчас, ни в будущем.